Он здесь по личному делу, добавил колдун. Кстати, Ятенька, вы прибыли сюда с лордами Нильефинвы и Лаурефинде. Да я им обоим почти как брат. Брови Эктилиона недоверчиво приподнялись. Он более пристально посмотрел на Глорфиндела, ожидая разъяснений, и в изумлении всплеснул руками. Что с тобой случилось? Ты выглядишь так, словно не вышел на минутку к воротам, а тоже проделал долгий путь. Он упал, пришел на помощь Тенька, и головой ударился. Ничего серьезного, быстро добавил Майтима. Ничего, не поверил Эктилион. А это нездоровая бледность, и глаза какие-то блестящие. О, и волосы мокрые. Неужели жар, Лаурефинде? Сними капюшон, я немного смыслю в целительстве. Глорфиндел отодвинулся на пару шагов и на всякий случай схватился за косу. Я тоже смыслю в целительстве, пришел на помощь Майтима. Заверяю, все в порядке. Мы спешим, потому что мое дело в Гондолине, неотложное, я должен поскорее завершить его и вернуться в Хим, то есть, на Амон и Рэп. Эктилион наморщил высокий лоб. А ваше дело случайно не связано с теми чужаками, которые приходили к восточным воротам месяца два назад? Дозорный из моего дома докладывал об этом случае. Светловолосый Синдай гном, вы говорите о них? Да, именно. Очень странная парочка. Появились невесть откуда прямо перед носом часовых, бродили, в голос разговаривали. Из их слов можно было судить, что они пытаются понять, где оказались. Несколько раз упомянули леди Галадриэль, какого-то владыку Элронда и вас, лорд Нильефинвы. Мой дозорный рискнул выйти к ним поинтересоваться, кто они такие и что тут забыли. Синда назвался принцем Леголасом, сыном короля Лихолесья. Очевидно, это в таком захолустье, что никто кроме местных жителей про него и не слышал. Да, в чем-то вы правы, фыркнул Майтима. Гнома звали Гимли, продолжил Эктилион. Выяснилось, они с этим Синдой большие друзья. Зашли в какую-то пещеру у себя дома, заблудились, долго плутали и, наконец, выбрались сюда. И, говорят, не может ли дозорный показать им путь до Ривенделла, или хотя бы до Светлого леса Лориена, из чего мой дозорный сделал вывод, что оба чужака слегка не в себе, ибо Лориен есть только один, на благом острове Валинор, куда добраться по горам никак нельзя. На самом деле их два, тихо вздохнул Глорфиндел, но второй, выражаясь твоим языком, в еще большем захолустье, чем Лихолесье. Что же с этими чужаками? Мы можем их увидеть? Я еще не закончил, это лишь начало истории. Так вот, чужаки спрашивали, куда они попали и нельзя ли им как-нибудь отсюда выбраться. Мой дозорный объяснил, что к югу отсюда, сразу за пиком Крисса и Грим, будет Димбар. Севернее, горы Хриат, на западе пересохшая река, по ней можно выйти к Ритвитрин. Словом, описал все так подробно, как и не следовало бы. Эти двое смотрели на него круглыми глазами, ничего не понимая. «Бедный Леголас», — хмыкнул Тенька. До подробностей географии его увлечение древними сказаниями не доходило. Что же было дальше? Поторопил рассказчика Майтима. Во время расспросов Синда разглядел на оружии дозорного герб нашего дома и, что поразительно, узнал. «Откуда у вас меч?» — спрашивает. Дозорный честно ответил, что выковал сам, но тут же был обвинен во лжи. Синда заявил, что на Эфесе герб дома Фонтана, и таких старинных мечей никто уже не кует, ибо все секреты утеряны. Вы только подумайте. Димбар и Хариат он не знает, а о доме Фонтана откуда-то слышал. Интересненько это получилось, согласился Тенька. Мой дозорный был оскорблен. По голосу Эктилиона становилось ясно, что и он оскорблен не меньше. Ответил, что дом Фонтана никуда не терялся, и он сам к нему принадлежит. Синда начал спорить, уверяя, что в таком случае и Гондолин тоже должен существовать. Тут дозорный спохватился, прикусил язык и сказал, что о Гондолине говорить не будет. Тогда чужаки переглянулись, и Синда отчего-то с испугом спросил, а не Белериант ли это, не стоит ли еще славное королевство Дриад, и вообще какой нынче год и которая эпоха. Видимо, эти двое совсем разума лишились в своих пещерах и дальних захолустьях. Не то слово, пробормотал Глорфиндел. Узнав эпоху, год, месяц и даже день, чужаки пришли в ужас, долго совещались, возвращаться им в пещеры или куда-то бежать и всех предупредить, причем гном был за первое, а Синда за второе. Потом они пришли к соглашению, попросили дозорного рассказать им путь в Дриад и поделиться хоть кусочком карты. Карту им не дали, но повторно описали дорогу до Димбара и позволили заночевать в сторожке. На рассвете чужаки ушли, слезно просив не доверять принцу Майглину, и больше мы их не видели. Эктилион пожал плечами и подытожил. а спустя месяц принц Майглин пропал в горах. «Это поистине драгоценные сведения», — проговорил Майтима. «Леголас и Гимли, мои хорошие знакомые, так говорите, их понесло в Дриад, возможно, только не знаю, что подобной странной парочке там делать после того, как гномы убили короля Тингала, а королева Милиан ушла на запад». Друзья переглянулись. «А тем чужакам об этом сказали?» – осторожно уточнил Гларфиндил. Эктилион задумался. «Не знаю, но согласитесь, за полдюжины лет новости могли бы уже дойти до любого захолустья». «Интересненько», – задумался Тинька в полголоса. «А с датами у Леголаса так же, как с географией, или немножко лучше?» «Будем надеяться, что у них обоих немножко лучше с мозгами», – проворчал Майтима. «И Гимли в разоренном его сородичами Дриате все-таки не появится». «Эктилион, я благодарю тебя и твоего дозорного», — сказал Гларфиндил. «А сейчас прошу извинить, мои гости устали с дороги, и мы направляемся ко мне». «Отчего к тебе, а не во дворец короля Турукана?» «Пир в разгаре». Гларфиндил замялся, а сообразительный Майтима скорчил самую кислую каменную мину, на какую был способен, и сообщил: «Я не настроен пировать». Эктилион посерьезнел, понурился, а потом единым порывом выпалил: «Лорд Нильефинве, прошу вас от всего сердца принять мои соболезнования. Я не сказал вам этого после битвы, потому что не имел возможности. Но сейчас знайте, мы все скорбим, и Турукана тоже ни на мгновение не забывает об этом, несмотря на пиры. Все знают, что значил для вас наш прежний король, и сейчас я вижу, как изменила вас эта потеря». Взгляд Эктилиона скользнул по злосчастным веснушкам. «Но умоляю вас не падать духом и не сдаваться. Поверьте, враг только этого и ждет. Он отнимает у нас близких, но памяти не заберет никогда. И во имя памяти, во имя надежды на победу над Маринготто, во имя всех нас знайте, что вы не один». Эта речь была такой проникновенной и искренней, что впечатлился даже Тинька. Глаза Майтима повлажнели. Он приложил левую ладонь к сердцу и тихо ответил: «Благодарю. Все мы опять лишились короля, и всякий раз утрата становилась больней, словно ножом бередили кровоточащую рану». Он глубоко задумался, проникаясь духом былых времен и собственных воспоминаний. «Возможно, в те времена мы с дядей Налафинвы не были столь близки, но...» «Лорд Нильефинвы», — шепотом перебил Гларфиндил, — «вы хотели сказать про кузена Финдикана?» «Я всегда говорю то, что хотел. Какой еще кузен Финдикана, если он, хвала Эру, жив-здоров?» Эктилион вытаращил глаза. Гларфиндил беспомощно умолк. В наступившей тишине до Майтима начало доходить, что его пробелы по части истории еще крупнее Леголасовых. Положение спастенька, который знал историю хуже всех и ничуть этого не стеснялся. «А что случилось с Финдикана?» — громко поинтересовался он. «А то я недавно в этих краях и чего-то пропустил». «Но как же?» — проговорил Эктилион, с опаской поглядывая на Майтима. «Король Финдикана погиб в битве бесчетных слез. Вы сами видели, лорд Нильефинве», — быстро подхватил Гларфиндил. Тинька пихнула шарашенного друга в бок. Майтима чуть встрепенулся. «Да», — медленно протянул он, — «конечно, погиб. Это я и имел в виду. Главное, все мне об этом вовремя сказали». Поскольку его левая рука по-прежнему была прижата к сердцу, Майтима машинально выпростал из складок плаща правую и, пару раз хлопнув онемевшего Эктилиона по плечу, рассеянно побрел вверх по улице, навстречу полыхающему над башнями закату. 17 минут спустя Гларфиндил приоткрыл тяжелую резную дверь, впуская гостей, вошел сам, торопливо повернул в замке ключи, прислонившись к косяку, выдохнул: «Это звучит абсурдно, но какое счастье, что меня нет дома. Кроме тебя, нас никто не побеспокоит», — уточнил Майтима, оглядывая жилище. «Чисто и красиво, письменный стол в пергаментных свитках, лютня на гвоздике, широкая тахта, жаровинка на ножках. За соседней приоткрытой дверью видна кровать с пологом. Я распорядился насчет обеда, его принесут сюда». «А больше никто?» — Гларфиндил тоже бросил взгляд на свитки, прошел к столу, торопливо сгреб их в кучу и спрятал в ящик. «Я и забыл, что прежде у меня была привычка к легкому беспорядку». Он рывком снял надоевший плащ, и плохо привязанная коса с тихим глухим стуком упала на пол, печально прошуршав по плечам. «По крайней мере, не при Эктилионе», — прокомментировал Майтима. Тинька заинтересованно снял с гвоздика лютню, плюхнулся с ней на тахту и жизнерадостно сообщил: «Конспирация у нас на нуле, Клима бы за такое прибило». Я потом оглянулся. Ваш Эктилион так и стоял посреди улицы, очень задумчиво глядел, как мы вслед за Майтима уходим в закат, и явно пытался понять, чего это сейчас было и в чем же тут подвох. Не хочу представлять, что будет, когда он поймет. Глорфиндел поднял косу, явно не зная, куда ее деть. Или когда он встретит другого меня, который понятия не имеет, что провел через восточные ворота лорда Нильфинвы, ударился головой и обзавелся названным братом. Почему, когда нужно проскользнуть незаметно, встретишь всех знакомых, а если нарочно кого-то найти, ноги собьешь, но без толку? Парадигма естественной погрешности, тут же объяснил Тенька. Ничего не научного. Он на пробу провел рукой по струнам. Звук получился не слишком музыкальный. Ты умеешь играть? Удивился Глорфиндел. Неа, следующий звук был увереннее, но тоже бесконечно далек от высокого искусства. Я думаю применить к лютне функционал барабана, чтобы испускать регулирующие частоты. Интересненько должно получиться. Майтима, чего стоишь как неродной? Сильно расстроился. Майтима сел рядом с Тенькой и проворчал. Я все-таки обожаю своих родичей, в каком бы измерении они ни жили. В красках расписать мне, с какими дикими глазами я носился по побережью, истребляя Синдар, или как умыкнул Сильмариллы из-под носа Иянвы, это пожалуйста. Но о том, когда и как погиб мой самый близкий друг и кузен, все решили деликатно умолчать. Наверное, владыка Элронд посчитал, что это выбьет вас из колеи. Глорфиндел намотал косу на руку, словно кусок бечевки, и зевнул. «Меня выбило», — мрачно сообщил Майтима. «Сейчас, минуты на две, а не в нашем Валиноре на посиделках за чашечкой кофе, где Финдикона тоже принимал участие. Так, Глорфиндел, немедленно отвечай, кого еще меня угораздило лишиться?» Тот замялся. «Лорд Нильфинвы, может, не стоит, может, лучше в другой раз, какой к Морготу, другой раз, какого Балрога все вокруг внезапно стали щадить мои чувства, а у кого-то истерика», — заметил Тенька, подкручивая колки. Майтима отвел глаза. «Это не истерика, а командирский тон. Если нападение на Дриад состоялось», — несчастным голосом начал Глорфиндел, «то жив ваш брат Макалауры и близнецы Эмбаруссар, еще король Турукана, и ваши племянники Тьелперинквар и Ренион, леди Галадриэль, само собой, все». «А Элронд?» – переспросил Майтима. «Насколько я помню, он еще не родился. Зато его точно никто не убьет», – подбодрил друга Тенька. «Мне жаль», – начал было Глорфиндел, но Майтима его перебил. «Да, я помню. Всем жаль, все скорбят. Памяти нашей не отнять, Морготу не победить, я не один. Давайте на этом закончим утешение и подумаем, что делать дальше. Тенька, ты можешь переместить нас к Гимли или Галасу?» «Теоретически, да», – кивнул колдун. «Но я пока не знаю, как приладить мой редупликатор к водяному зеркалу. Та дверная ручка работала на системе вербальности, моя сковородка перемещает не в рамках измерения, а между ними. Значит, нужно водяное зеркало. Но там вся суть в координации векторной картографики посредством системы искажения преломлений, и...» «Короче», — перебил Майтима, — «сколько времени ты будешь это настраивать? Нужно недели две», — прикинул Тенька. «На опыты и на практические испытания еще столько же, если все пойдет удачно, а иначе нас выкинет куда-нибудь между слоями реальности. Это, конечно, интересненько получится, но не годится», — решил Майтима. «Четырех недель у нас нет. Если Леголас и Гимли решили идти в Дриад», — сказал Глорфиндел, «то и нам разумно будет отправиться туда, чтобы отыскать их следы. Значит, пообедаем и будем выбираться за ворота», — решил Майтима. «Зачем за ворота?» — удивился Тенька. «Дайте мне карту, и переместимся в ваш Дриад как цивилизованные существа. Ты же сказал, что 4 недели надо настраивать, неучи. Это на персону, а на местность, хоть сейчас, принцип редупликации не укладывается в вектор преломления». Майтима махнул рукой, не в силах постигнуть суть просвещенной мысли. «А если они не дошли до Дриада?» — задумался Глорфиндел. «Лучше мы скакнем туда через водяное зеркало и узнаем, чем будем невесть сколько плутать по дорогам», — заявил Тенька. «Ты с косой-то чего будешь делать?» Майтима подтянул с пола свой мешок, показавшийся сейчас особенно неподъемным, и достал сверток с бинтами. «Лучше и впрямь замотать ему голову, так вопросов меньше». Глорфиндел присел рядом на корточки и виновато заметил. «Мы до сих пор не поделили ваши вещи, лорд Нильфинвы». «Я забыл», — признался Майтима, раскрывая мешок пошире. «И ума не приложу, что там может быть такого тяжелого. Сейчас все перетряхну и проверю». Вслед за бинтами, флягой воды и свертком запасной одежды на свет были извлечены чашка, миска, ложка и котелок, туго скрученное одеяло, моток веревки, несколько перевязанных бечевкой карт, в том числе Валинора, западного Белерианда и фортификации Химринга, которую Майтима безуспешно искал весь позапрошлый месяц и счел потерявшейся. Из развернутой карты выкатилась брошь в виде восьмиконечной звезды, записанная в потерянное еще раньше. Майтима точно знал, что на этом список его вещей заканчивается, но когда он приподнял вроде бы пустой мешок, тяжести в нем убавилось разве что наполовину. Он запустил руку на самое дно и ощутил под пальцами какую-то незнакомую холстину. Это оказался плотный бугристый сверток, не больше книги по объему, но неимоверно тяжелый. Когда Майтима вытянул его наружу, Тинька озаренно хлопнул себя по лбу. Так вот, в чем было дело? Это же наше с Фионара изобретение. А зачем было пихать его ко мне в мешок? Возмутился Майтима, с опаской удерживая сверток на вытянутых руках. Я пихал под кровать. Кто ж знал, что ты там походные мешки хранишь? Да не бойся, оно не рванет. Что это вообще такое? Проворчал бывший лорд Химринга, осторожно кладя сверток на пол и начиная разматывать слои холстины. Если у Иоанвы лопнуло терпение, это должно быть нечто почище небоскреба. Какая-нибудь чудо-книга, где можно одновременно записывать и читать слова, слушать песни министрелей, смотреть на пляски прекрасных девушек и одновременно обмениваться впечатлениями с другими владельцами подобных книг, такими же повернутыми на прогрессе. Или, может быть, табун лошадей, ужатый до крохотных размеров, который прилаживается к повозке и заставляет ее ехать с бешеной скоростью, источая всюду клубы зловонного дыма. Почему обязательно дыма? А потому что это в твоем духе. Майтима откинул последний слой холстины и потерял дар речи. В свертке лежали сильмариллы. Они были в точности как те три, самые первые. Размером с крупный грецкий орех, идеально ограненные, сверкающие так ярко, что больно было смотреть, изнутри наполненные нездешним перламутровым светом, отблески которого могли свести с ума. Сердце привычно сжалось в груди, а потом сорвалось в бешеный галоп, стуча кровью в ушах. 1, 2, 3, 8, 10, 15, тихо принялся считать Гларфиндил. 24, сообщил Тинька. Иоанвы ужасно расстроился. Почему? Недоуменно спросил Майтима, не в силах оторвать взгляд. Он опасался новых кровопролитий. Да куда там? Махнул рукой колдун. Это все из-за того, что Фионара, как и ты, не хотел мучить Макалауры. Ну, или просто вывел, что министрели играют не в той амплитуде, из-за чего свет недостаточно чистый, с примесями. Помнишь свои фиолетовые сильмариллы? Ну, вот, мы пошли на Таниквитилли, потихоньку надергали концентрированной первозданной благодати из Иоанвы. Не со зла, он просто первый нам встретился. Ну а чего, жалко ему, что ли? С него ведь не убудет. А он почему-то обиделся. Сейчас его клима утешает. В общем, когда вернемся, отойдет. Мои родходчивые, я порешечу знаю. Не удержавшись, Майтима прикоснулся к одному из камней. Ладонь привычно опалил жар, но больше он не был нестерпимым. Наверное, из-за того, что теперь, когда клятва отступила, все это сокровище Майтима и даром не было нужно. На кой вам понадобилось две дюжины сильмариллов? Их будет больше, пообещал Тинька. По правде говоря, это не совсем сильмариллы. Мы предвидели, что Иоанвы расстроится, и выдумали способ тиражирования без участия Майр. Только на первом этапе без них никуда. А способ хороший, долгий, но надежный. По плану нам нужно хотя бы 1500 камней. Сколько? В идеале, 2, закончил Тинька. А чего ты хотел? Небоскреб вон какой большой. А знаешь, какие красивые светильники на крышу сделала твоя мама? Фионара заявил, что их достойны только сильмариллы. Эти балроговые камни все-таки прокляты, буркнул Майтима. А иначе, как нас угораздило попасть с мешком сильмариллов в то место и время, когда за жалкие 3 штуки идет такая война? Не успели товарищи ответить на это заявление, как в дверь негромко постучали. А вот и обед, обрадовался Тинька. Я открою, Майтима встал. Гларфиндил, будь у тахты, так тебя не видно с порога. А то решат, будто мы тебя здесь остригли в лучших орочьих традициях. Но за дверью обнаружилась не милая девушка с корзинкой еды и даже не исполнительный оруженосец, а лорд Эктилион собственной персоной, только на этот раз совершенно неблагодушный, подозрительный и при мече. Майтима попытался захлопнуть дверь, но Эктилион быстро поставил ногу в щель между косяком, а потом крепко ухватил бывшего лорда Химринга за компрометирующую правую ладонь. «Кто вы такие?» – недобро поинтересовался он, плечом распахивая створку и входя. «Что вам понадобилось в гондолине?» «И где?» – тут Эктилион увидел тахту, теньку с лютни, стриженного Гларфиндела, по-прежнему вертящего в руках свернутую колечком косу и небрежно валяющуюся на полу холстину, на которой сияла россыпь сильмариллов. «Мы ведь уже говорили», — пожал плечами колдун, теребя струны. «Ищем наших друзей, Леголаса и Гимли. Это Гларфиндел и Майтима, ну, ты их знаешь, а я, Тинька». «И этим все сказано», — фыркнул Майтима, с усилием выворачивая руку из хватки Эктилиона и поспешно запирая дверь, пока еще кого-нибудь не принесло. 13 минут спустя. «И вы всерьез думаете, будто я в это поверю? А что такого?» Искренне удивился Тинька. Эктилион поудобнее перехватил все так же поднятый на изготовку меч и острым взглядом окинул мирно расположившуюся на тахте компанию, озаренную светом многочисленных сильмариллов. «То есть вы утверждаете, что помимо этого измерения существует множество других, между которыми обычно путешествуют верхом на сковородке?» «Я могу показать сковородку», — вставил Тинька. «И вы утверждаете, что в каком-то из этих других измерений лорд Нильефинвы остался при обеих руках, выполнил клятву и лишился возможности прятать веснушки, потому что орки били поблизости в барабан?» «В целом, верно», — вздохнул Майтима. «И все это», — продолжил Эктилион, — «случилось благодаря Тиньке, который не просто человек, и на самом деле никому не брат, а колдун из другого измерения, мира», — поправил Тинька. «Это очень важно. Между мирами на сковородке не полетаешь, а еще в них отсутствует смысловая идентичность по сюжетному признаку». Эктилион тряхнул головой, словно отгоняя назойливые мороки. «Итак, этот Тинька, то есть вы, можно на ты», — улыбнулся колдун. «Из-за тебя Маринготта был взорван вместе с крепостью, король Финдикана остался жив, а Каролина Лафинвы и Фионара вышли из чертогов Мандоса. Точнее, нас выгнали пинком», — сокрушенно признался Тинька. «И теперь лорд Нильефинвы, оседлав сковородку, гуляет по другим измерениям. Не только я, все мои родичи уже хоть по разу, да побывали в гостях у Элронда, Трандуила и Артанис или навестили счастливых молодоженов в черном замке посреди полынно-макового поля». Эктилион переступил с ноги на ногу. Стоять, держа меч поднятым, было уже тяжело. «И в одном из этих измерений происходит то, что должно случиться 10 000 лет спустя. Там живет Налдорский владыка Элронд, который на самом деле праправнук Синдорского короля Тингала, а среди его лордов – Лаурефинде, которого так уже никто не называет. А еще там есть лесное королевство под названием Лихолесье, где разводит кофе, мухомор и пауков, а правит им король Трандуил, чьего сына зовут Леголас, а у того, в свою очередь, есть лучший друг, гном Гимли. И вот, эти двое пошли в заброшенные пещеры и чудесным образом, безо всяких сковородок, попали прямо под восточные ворота Гондолина. А вы отправились следом, на поиски. И мешок сильмариллов с собой захватили совершенно случайно, ибо в будущем, как я погляжу, от этих сильмариллов ступить негде. Да, примерно так, кивнул Гларфиндел. И вы всерьез думаете, будто я в это поверю? Повторил Эктилион. «А что тебе мешает?» — уточнил Тинька. «Вот мы, вот сильмариллы, вот сковородка. Сдается мне, что вы лазутчики и выполняете тайный замысел врага — завалить Гондолин сильмариллами», — скептически уточнил Майтима. «Дозорные на воротах не глупы», — добавил Гларфиндел. «Нас не пустили бы, не будь я настоящим. Я тоже поначалу обманулся. Но теперь я вижу, что ты старше Лаурефинде, которого я знаю, и старше по меньшей мере на 10 000 лет, миролюбиво подсказал Гларфиндел. «Если ты такой недоверчивый, пожалуйста», — встрял Тинька. «Мы сейчас пообедаем и уйдем. Вот прямо из этой комнаты через водяное зеркало сразу в дриад. Я даже могу объяснить принцип действия». «Не надо», — предостерег Майтима. «Эктилион, ни в коем случае на это не соглашайся. А чего ты за него решаешь? Может, он не такой неуч, как ты, и смыслит в прогрессивных технологиях? Эктилион, ты знаешь про теорию капулярно-волновых дисфункций? Она подтверждает разделение световой модели пространства на недостоверно искаженные вектора, что дает интересненькую возможность». «Ай, Майтима, не пихайся». Эктилион смерил их очередным долгим и подозрительным взглядом, а потом медленно опустил меч. Гларфиндел облегченно выдохнул и, все-таки пристроив косу на подлокотник тахты, предложил: «А не заварить ли нам травяного чаю?» Словно в знак согласия с его словами в дверь вежливо постучали. «Теперь, точно обед», — довольно прокомментировал Тинька, доставая кулек с чаем. «Эктилион, двигай жаровню на середину. Где у вас тут можно воды набрать?» Разумеется, сразу после обеда и чая никто никуда не отправился. Отважного изобретателя разморило, Майтима тоже не отказался от возможности спокойно выспаться, а недремлющий Гларфиндил с поверившим в реальность происходящего Эктилионом всю ночь просидели у стола, рисуя многочисленные варианты обороны Гондолина и в самых нелестных выражениях обсуждая моральные качества принца Майглина и некоего лорда из дома Арфы. Наутро, уже готовясь шагнуть в радужный водоворот крошечного водяного зеркальца, Гларфиндил успел услышать, как поворачивается в замке ключ, и увидеть на пороге эльфа с собственным изумленным лицом. Что творилось дальше, легендарный герой рассмотреть не успел, но прибывший вскоре тенько заверил, что Эктилион обещал все уладить. По крайней мере, попытаться. По крайней мере, для начала отобрать у Лаурафинда свой меч, неосмотрительно позабытый на входе в комнату. 10 часов утра. Дриад. Я со времен исхода знал, что сильмариллы, Майтима встряхнул увесистым мешком, до добра не доведут. Ворота в столицу Синдарского королевства были распахнуты настежь, кругом было пусто, всюду виднелись следы погрома. Убитые под ногами не валялись, но и без них картина выходила безрадостная. «Мы опоздали», – прошептал Гларфиндил, оглядываясь по сторонам. «На каких-то несколько дней. Фианарионы были здесь совсем недавно. Может, оно и к лучшему?» Тенька украдкой глянул Майтима в глаза. «Не то здесь случилось бы очень интересненькое самоубийство. Голыми руками себя бы придушил. Вот-вот. А потом мы бы спасали тебя от твоих же братьев, которых бы рассердила твоя гибель от твоей руки. Словом, запутанная история бы вышла». Тинька покрутил головой по сторонам и обернулся к товарищам. «Давайте-ка поищем кого-нибудь. Может, наша помощь нужна, и заодно узнаем, не появлялись ли тут Гимли с Леголасом». Они обошли дворец и прилегающие к нему улицы, заглянули внутрь, но так никого и не встретили. Лишь убедились, что всюду беспорядок, следы обыска и кое-как затертые пятна крови. Тусклое осеннее солнце поднялось совсем высоко и пробило свои лучи сквозь молочно-белые тучи. На площади перед дворцом Тенька на всякий случай достал свою опутанную проводами вилку и постановил, что, несмотря на все нехорошие подозрения, Леголас по-прежнему жив-здоров, и его даже можно отыскать, если неизвестно сколько времени идти строго вон туда, где стена живой изгороди у разбитого фонтана, а потом дальше, к темнеющему за пустыми домами лесу, а потом, возможно, через горы, которые за этим лесом раскинулись. За неимением лучших указателей было решено пользоваться теми, что есть. Идти сначала в сторону фонтана, потом через лес и горы до тех пор, пока они не наткнутся на объект своих поисков. За живой изгородью ожидаемо никого не обнаружилось, поэтому пришлось углубиться в непролазный дриадский лес. И Майтима, и Гларфиндил от кого-то слышали, что Синдар на самом деле не пробираются по всем этим дебрям, а пользуются особыми тайными тропами. Но когда давным-давно они спрашивали Леголаса, как представителя этих самых Синдар, тот развел руками и признался, что тоже много слышал про упомянутые тропы, но никогда их не видел. Тенька уверял, что тропы, конечно же, существуют, просто их пока не изобрели. Этот лес, несмотря на то, что рос поблизости от королевского дворца, был глухим, холодным и тоже каким-то омертвевшим. В кронах почти не было слышно птиц, бурые от влаги и холодов травы кое-где стягивал прозрачный ледок инея. Путники поплотнее запахнули плащи. Гларфиндил опасливо озирался по сторонам, держа ладонь на рукояти меча, позаимствованного у самого себя в Гондолине. Майтима был мрачен, лесу под стать, и беззвучно ворчал себе под нос что-то ругательное. Тенька тоже поглядывал вокруг, но не с опаской, а с любопытством, и время от времени делал в своей записной книжке какие-то малопонятные пометки. Эльфы инстинктивно старались ступать потише, а колдун то ли не умел ходить беззвучно, то ли просто не считал нужным. Первым жизнерадостного треска Тенькиных подошв о лесную подстилку не выдержал раздраженный Майтима. «Ты бы мог идти аккуратнее. А что такое?» – удивился Тенька. «Я вроде не спотыкаюсь. Стадо диких лосей ломится сквозь сухой валежник тише тебя. Мы можем привлечь чье-нибудь ненужное внимание», – добавил Гларфиндил. Тенька задумчиво переступил с ноги на ногу, словно впервые услышав, какой шум получается. «А мы разве не ищем местных жителей? Будет лучше, если мы их найдем, а не наоборот», – буркнул Майтима. «А какая разница? Стрелу в глазницу не хочешь? Они настолько дикие, одичаешь тут». Тенька принял к сведению, но ходить бесшумно все равно не стал, а наскоро наколдовал вокруг себя и товарищей щиты из сгущенного воздуха, после чего заявил: «Теперь можно сколько угодно шуметь, стрела увязает, проверено, а там как-нибудь договоримся». Майтима скептически фыркнул. Скорее нас поднимут на мечи, а меч тоже увязает. Не растерялся Тенька. Помнишь, я такие щиты делал во время битвы под Ангаманда? Интересненькая штука, полезная. Теперь даже можно поорать. И, прежде чем товарищи успели его остановить, громко крикнул. Эге-ге-ей-ей, есть кто живой? Чур, не стрелять, мы путники мирные, пришли издалека. Крик многоголосым эхом пролетел сквозь лес и заплутал в буреломах, оставив после себя особенно оглушительную тишину. И в этой тишине оба эльфа отчетливо услышали, как где-то впереди хрустнула ветка. Путники поспешили туда. Тенька, которому объяснили, что происходит, снова вытянул на свет свою вилку и постановил, что направление верное. «Быть может, милостью Валар, мы отыщем их прямо сейчас», — с надеждой проговорил Гларфиндил. «Даже если нам повезет», — Майтима одним прыжком перемахнул через особо крупную корягу, «Валар здесь точно будут ни при чем». Шорох послышался в ближайших кустах, за большим камнем, да такой отчетливый, что даже Тенька расслышал. «Странно», — отметил колдун, держа перед собой вилку, «как искатель воды, лозовые палочки, если это Леголас и Гимли, то почему они прячутся? А если ваши одичалые аборигены, то почему не стреляют? После твоих слов, обидится и выстрелит», — предрек Майтима. «Может, они ранены?» — предположил Гларфиндил, огибая валун. Тенька влез на камень верхом и раздвинул заиндевелую листву. «Сейчас узнаем». Майтима обошел камень с другой стороны. Вот же Моргот. В глубине кустарника, тесно прижавшись к холодному камню и друг к дружке, сидели два ребенка лет 6-7 и таращили на взрослых испуганные глаза. Оба были одинаково растрепанные и светловолосые, дрожащие от холода, в коротких плащиках поверх красивой одежды. Откуда же они тут взялись? Гларфиндил оглянулся по сторонам, точно надеясь, что сейчас из-за деревьев выйдут пристыженные родители. Тенька спрыгнул с валуна и протянул к детям руки, чтобы вытащить из кустов. Дети вжались в камень еще сильнее. «Вы чего боитесь?» — поинтересовался колдун. «Я похож на зубастую крокозябру, ты нас убьешь мечом», — тихо и почти обиженно сказал один из детей, а второй прибавил. «Как маму?» «Ну, вот глупости», — отмахнулся Тенька. «У меня даже меча нет. Идите сюда, а то врастете в дерн, придется вас потом окучивать, словно картошку. Вы знаете, как окучивают картошку? Нет, много потеряли. Берем, значит, один куст». Он подхватил первого ребенка, потом второй. Майтима скинул свой плащ, а потом давай по земле тяпкой елозить. Тенька как следует встряхнул обоих и передал другу, помогая укутывать. Земля после окучивания мягкая-мягкая, и картошки тепло. Тепло же, дети закивали. Испуганными они больше не выглядели. Только носы из плаща торчали, да выбивались невесомые серебристые локоны. «А еще, выражаясь твоим языком», — сказал Майтима, поудобнее перехватывая увесистый сверток, «картошку не мешало бы растереть и напоить горячим. Мы недалеко ушли», — Гларфиндил оглянулся назад. «Давайте вернемся и займем на время один из пустых домов. В четырех стенах заниматься с картошкой гораздо проще, чем посреди холодного леса», — Тенька кивнул. «И то верно, а там печку затопим. И, может, по дороге грибов на суп насобираем». «Насобирали уже», — Майтима красноречиво кивнул на сверток. «Кто ж вы такие, одичалые аборигены?» «Мы Эйлурит и Эйлурин», — представился один из носов, а второй прибавил. «Мы принцы, сыновья Тингала, что ли?» — оторопел Майтима, готовый уже поверить и не в такое. «Правнуки». Сверток помолчал, сам с собой посовещался и настороженно спросил. «А вы не будете нас на Сильмариллы менять?» «Не будем», — успокоил Тенька, идя рядом. «Нам Сильмариллы не нужны». «Неправда», — один из носов захлюпал. «Они всем нужны». «Всем, может, и нужны, а нам, нет. У нас и так этих Сильмариллов завались. Вот, у Майтима полмешка ими засыпано. Сейчас придем, и он вам покажет». 4 часа 19 с половиной минут спустя. Они расположились в ближайшем домике у опушки леса, наскоро растопили печку на колдовском фиолетовом пламени, которое прекрасно обходилось без дров, и нагрели бодейку воды. Детей купали многоопытные Майти Майтенька, а Гларфиндил, у которого никогда не было ни сыновей с дочерями, ни младших братьев или сестер, таскал ведра, расставлял на полках перевернутую посуду и готовил поесть. Отогретые и накормленные принцы сперва принялись реветь, а потом, наперебой рассказывать, как с ними такое приключилось. От этих рассказов, а еще от сочувственных взглядов Гларфиндила и заинтересованных, Теньки, Майтима помрачнел окончательно. «А ты покажешь Сильмариллы?» Дернул его Элурит. Он был любопытнее и многословнее брата. «Зачем они вам?» Закатил глаза Майтима. «Маринготта, почему всем от мала до велика в этом сбрендившем измерении нужны сильмариллы?» «Не ругайся», — сказал Тинька, вытирая мокрый пол. «Я им обещал». Бывший лорд Химринга сел на лавку и обреченно полез за мешком. При виде россыпи сияющих камней близнецы затаили дыхание, а потом Элурин тихонечко сказал, совсем как у папы. Майтима машинально потрепал его по кудряшкам, и ребенок доверчиво прижался к нему. Элурит деловито оседлал колени Майтима и спросил, а почему нам говорили, что Сильмариллу только один, их три, два у врага, один был у вашего папы, а эти, Майтима покосился на Теньку, эти издалека, их раньше не существовало, теперь за вами тоже будут охотиться злые Налдор. Элурит испуганно округлил глаза, не будут, отрезал Майтима, спиной ощущая очередной сочувствующий взгляд Гларфиндела. «Это хорошо», — вздохнул Элурин и тоже взобрался к нему на колени. «Может, вы помните, завел Тенька, сюда некоторое время назад должна была прийти такая странная парочка. Один эльф, высокий такой, а другой низенький, с бородою, гном». Дети задумались, потом Элурин пихнул брата, и тот кивнул. «Да, приходили такие, только очень-очень давно, еще тепло было, мы за ними подглядывали», сообщил Элурин. «Они пришли к папе в тронный», продолжил Элурит, «а мы спрятались, как настоящие разведчики». «Настоящие разведчики не только прячутся», заметил Майтима. «Они еще подслушивают разговоры, не предназначенные для их ушей. Они про что-то скучное говорили», припомнил Элурин. «А поподробнее», заинтересовался Тенька. «Это очень важно. Те двое, наши друзья, и они потерялись, совсем как вы недавно. Про войну говорили», наморщил лоб Элурит, а папа с ними спорил, долго и скучно. «Во», вспомнил, «они говорили, что скоро война, и что Сильмариллу будут отбирать», а папа ругался на них, а гном смешно подпрыгивал, улыбнулся Элурин. «Гимли, похоже, довели», фыркнул Тенька. «А дальше чего было, куда они пошли?» Элурин пожал плечами, а Элурит поднял вверх указательный палец. «Они пошли непонятно куда». «Это как?» – удивился Майтима. «Они сказали, что пойдут к королю Гилгаладу, а когда мы спросили у папы, он сказал, что такого короля не бывает. У Леголаса все-таки скверно с датами», – сделал вывод Гларфиндел. «Кто такой этот король Гилгалад, когда он правил и кем?» – обернулся к нему Майтима. «Это ваш племянник Ориенион. Его изберут королем Налдор после гибели Турукана и падения Гондолина. А сейчас он, ничего не подозревая, живет у Кирдана Корабела на западном побережье. Финдикана отослал его туда, когда началась война. Выходит, дело было так», — подытожил Майтима, старательно игнорируя, что заскучавший Элурит полез к нему на плечи. «Эти двое явились в Дриад, когда гномов уже прогнали, а Налдор даже не думали, и принялись всех предупреждать о грядущих неприятностях. Им, разумеется, никто не поверил. А если и поверил, то эти самоуверенные Синдар возомнили, что отобьются. Ай, Элурит, не дергай меня за волосы. И Леголас с Гимли не придумали ничего лучше, как пойти за помощью и поддержкой к легендарному королю Гилгаладу», закончил Гларфиндел. «Но не учли, что он пока не король, и не глава последнего союза эльфов и людей, а всего-навсего воспитанник Кирдана Корабела. Значит, перемещаемся на западное побережье?» Тенька достал из-за пазухи водяное зеркальце. Майтима посмотрел на сгущающиеся за окном осенние сумерки и покачал головой. «Лучше завтра. Дети устали. Хей, да слезьте вы с меня оба. Нам еще надо подумать, куда их пристроить. Не таскать же с собой. Их сестра Эльвинг жива», — подумал вслух Гларфиндел. «Только она сейчас еще младше них и вряд ли за такое короткое время успела добраться отсюда до побережья. А пешком мы уже вряд ли догоним беженцев. Значит, сплавим детей Кирдану», — мрачно решил Майтима. Ему не привыкать, он отцепил от себя близнецов, поднялся с лавки, взял меч и принялся натягивать куртку. «Куда вы?» — встрепенулся Гларфиндел. «Схожу на разведку. Грибов поищи», — беззаботно посоветовал Тенька. «Говорят, это успокаивает нервы. Лорд Нильфинве, мне, возможно, стоит отправиться с вами». «Не надо», — поверх куртки Майтима накинул плащ и поплотнее в него запахнулся. «Лучше свари кофе. А ты, Тенька, уложи детей спать. Сказочку им расскажи какую-нибудь, что ли. Я к ночи вернусь». Уже закрывая за собой дверь, он услышал, как Вет в своей обычной манере растолковывает встревоженному Гларфинделу. «Да ты не волнуйся, не съедят нашего Майтима злые крокозябры. Тем более, у вас они не водятся. Он просто хочет один побыть. Поплакать там, кусты мечом посшибать. Глядишь, грибов к ночи насобирает. Интересно, с раздражением подумалось бывшему лорду Химринга, как этого чтеца по глазам до сих пор никто не прибил с его специфическими понятиями о чувстве такта. 3,5 часа спустя, грибов Майтима все-таки набрал. Правда, когда он с темной улицы внес наполненный дарами леса плащ под обличающий свет домашней лампы, то обнаружил, что 1/3 улова составляют мухоморы, 1/3 – поганки, а оставшуюся часть – сыроежки, причем отличить их от поганок задача непростая. В домике было тепло, пахло едой и свежесваренным кофе. Глорфиндел задумчиво сидел у стола, вертя в руках кружку, а Тинька в соседней комнате развалился с близнецами на кровати и вдохновенно, с большим чувством вещал. Таким образом, транзистентность потока не зависит от величины Милохоциндрала, но при этом мы полагаемся на фетражный диссонанс третьестепенной парадигмы замещения, и потому... «Ты что несешь?» – осведомился Майтима, останавливаясь на пороге. «Сказочку рассказываю», – шепотом поведал Тинька. «Ты ж сам просил. Это – сказочка». «Ну да, сказка про транзистентные потоки милохоцендральных фетражей. Это тема моей диссертации. Моим бандитам очень нравится, не сомневаюсь», – проворчал Майтима. «Но наших-то принцев зачем мучить? А разве я мучаю? Им тоже понравилось. Вон, как сопят». Майтима лишь молча тряхнул головой, круто развернулся на каблуках и направился к Глорфинделу. «Как вы, лорд Нильефинвы?» – подозрительно задушевно спросил тот. Майтима подсел к столу, пододвинул себе чашку и заглянул в ополовиненный кофейный котелок. «Ты что, тоже пил?» – легендарный герой пожал плечами и взъерошил свои и без того стоящие дыбом волосы. «Я подумал, хуже не будет, все равно не сплю». «И то верно», – согласился Майтима, наливая. После 2-го котелка они сели перебирать грибы и долго спорили, сушить мухоморы по примеру Трандуила или выбрасывать. В конце концов, вспомнили, что они настоящие Налдар, ваниарская родня не в счет, и торжественно выкинули спорные мухоморы в окошко. Потом еще дольше обсуждали, которая из 2 перебранных кучек, сыроежки, а которая, поганки, тоже приговоренные к выбрасыванию. Глорфиндел доказывал, что сыроежки в правой кучке, а Майтима утверждал, что тот ничего не понимает в грибах, ведь любому олуху ясно, что сыроежки – это те грибы, из которых варит суп, и совершенно не важно, в какой они при этом кучке. Напрочь разругавшись, но так и не придя к единому мнению, они порознь выпили 3-й котелок кофе, а потом помирились и сели считать звезды. Майтима нашел созвездия Саранумы и Вильварин, а Глорфиндел показал ему звезду Эаринделя. Потом сообща они насчитали 3 большие медведицы и 5 малых, и все было прекрасно, и беззаботно пело сердце, пока не пришел Тинька и не заявил, что они перепились и маются дурью, потому что звезд на потолке не бывает. О растениеводстве и темных подземельях, часть 6. В это утро Майтима традиционно не выспался, и столь же традиционно, не по своей вине. «Я не для того покинул наводненные родичами Валинор, чтобы здесь, в Моргот знает каком измерении, по мне ползали малолетние правнуки Тингала». Упомянутые ничуть не устыдились и продолжили ползать, несмотря на то, что жертва безуспешно пыталась отгородиться от них подушкой. Непоседой Лурид взгромоздился Майтима на живот, воображая себя всадником на лошадке, а более тихий и усидчивый Лурин устроился сбоку, повытягивал из-под подушки часть рыжих волос и теперь плел нечто среднее между косичкой, особо затейливым колтуном и вязаным ковриком. «По правде говоря, уже перевалило за полдень и вам действительно пора вставать», — отметил Глорфиндел. Его никто не будил, потому что легендарный герой до сих пор не ложился, проведя очередную ночь без сна. Он уже успел 2 раза позавтракать и в целях маскировки перебинтовать голову, надежно примотав уже порядком запылившуюся косу. Майтима спрятался глубже под подушку, выдирая из пальчиков Элурина остатки своих волос, в отличие от Глорфинделовой косы, не отрезанных и причиняющих боль, когда за них дергают. «Почему я?» – горестно донеслось из укрытия. «Почему никто никогда не приставал к Макалауре или Тилкарма? Почему, когда мы приезжали погостить в дедушкин дворец, ко мне тут же начинали липнуть мелкие кузены всех мастей? Почему дядя Налафин выспал по утрам спокойно, в то время как меня дергали его сыновья? Почему дядю Арафин вы все считают степенным, взрослым и занятым, хотя мы с ним ровесники? Почему даже великовозрастный Элеронда смотрит на меня так, что... кажется, вот-вот начнет виснуть? И, наконец, Почему даже среди развалин Синдарского королевства я ухитрился подцепить на свою голову этих двоих? Слышите, вы, правнуки Тингала, я, между прочим, страшный злой Налда, вдобавок не выспавшийся, и я сию минуту обменяю вас у первого встречного на клятый Сильмариллу, чтоб его блохастые варги драли, а то и вовсе за даром отдам. Близнецы внимательно выслушали эту гневную отповедь, переглянулись. А потом Элурид широко улыбнулся и заключил: «Не страшно». А Элурин для пущей убедительности залез под подушку и дернул Майтима за нос. «А так, страшно», — прорычал бывший лорд Химринга, рывком поднимаясь, хватая близнецов в охапку и принимаясь заматывать в одеяло. «Очень». Радостно заорали мальчишки и попытались замотать самого Майтима. Глорфиндел наблюдал за ними с той снисходительностью, которая свойственна всем древним и мудрым существам по отношению к безнадежно юным и беспечным. Наконец, окончательно проснувшийся, одетый и встрепанный Майтима выбрался в комнату, где они вчера пили кофе. В этом маленьком домике она была одновременно гостиной, прихожей и столовой, а из нее вели три двери. Одна входная, две другие, на кухоньку, где стояла печка, и в спальню, где ночевали все, кому требовался сон. Первым делом взгляд Майтима наткнулся на две одинаковые кучки мухоморов, лежащие посреди стола. «Это еще что такое? Насколько я помню, ночью мы их перебирали», — сообщил Глорфиндел, устраиваясь на лавке и беря в руки чашку. «На сей раз, с чаем. Я тоже это помню. А еще помню, что мухоморы мы выбросили в окно. Да, лорд Нилифинве, я сам помогал вам отворять ставни. Но когда вы пошли спать, а я перестал видеть звезды на потолке, то обнаружил, что на самом деле все получилось наоборот». «Что ж», — вздохнул Майтима, — «по крайней мере, мы не сварили их в супе. Выбрасывай, а я пока умоюсь». «А может, это знак?» — задумчиво проговорил Глорфиндел, поддевая один из грибов пальцем, — «что надо меньше пить». «Нет, вдруг эти мухоморы нам пригодятся? Может быть, Валар направили нас поступить именно так?» Майтима обернулся от умывальника. «Ты точно больше звезд не видишь? Заняться Валар нечем, как направлять действия двух пьяных Налдар в Синдарском лесу. Трандуил же зачем-то их выращивает. Может, в этом есть какой-то смысл? Вот у Трандуила и спросишь. Будете втроем с ним итенькой строить теории насчет мухоморового прогресса в сопредельных мирах». Кстати, он обернулся, не донеся до лица горсть воды, где Тенька пошел в город, к фонтану. Глорфиндел снова оценивающе покосился на мухоморы. «Надо наполнить фляги, а там ближайший источник родниковой воды. Не случилось бы с ним чего. Тенька вечно влипает в какие-то истории. Надо признать, лорд Нилифинве, выпутываться из них он тоже умеет мастерски». Из спальни выбежали навозившиеся в кровати близнецы и тут же повисли на Майтима, соревнуясь, кто быстрее взберется ему на плечи. Тот страдальчески плеснул себе в лицо водой и принял позу поустойчивее. Элурид взобрался на плечи первым, за что был ловко перехвачен поперек туловища, перевернут вниз головой и подвергнут принудительному умыванию. Элурин, сообразив, к чему идет, спрыгнул на пол и помчался к входной двери, намереваясь улизнуть. «Беги, беги!» — радостно заорал ему вслед брат. «Я задержу этого страшного Налда». «Мечтай, мечтай!» — фыркнул Майтима, свободной рукой хватая с умывальника полотенце. «Осторожнее!» — воскликнул Глорфиндел, снова избравший себе роль увлеченного зрителя. «Не стукните его головой об угол. Настоящие Налдар не стучат детьми об углы», — гордо заявил Майтима. «Ты знаешь, сколько кузенов и кузин я перемыл таким манером». Отвлеченные счастливым визгом Элурида и плеском воды, они слишком поздно услышали, как хлопнула о косяк входная дверь и как вскрикнула Элурин, уже не радостно, а испуганно. В дом ввалились четверо вооруженных людей, нацеливая на присутствующих взведенные арбалеты. Люди производили впечатление бывалых путешественников, то есть были грязные и небритые, что вкупе с оружием и глумливыми рыщущими взглядами не внушало доверия. «Вот это удача!» — пробасил самый бородатый. «Два эльфа с эльфитами». Элурино прометью бросился к Майтима, и тот затолкал обоих близнецов себе за спину. Глорфиндел осторожно попытался дотянуться до меча, лежавшего на другом конце лавки, но в тот же миг рядом с его рукой воткнулся арбалетный болт. «Только дернись», — посулил арбалетчик, высоченный, тощий и потлатый. Другой арбалетчик, низкорослый, с бегающими глазками, окинул взглядом помещение и довольно прищурился. «Есть чем поживиться. И пожрать, и в карман положить. Мародерствуете?» — ледяным тоном поинтересовался Майтима. «А мне казалось, что люди отличаются от орков». «Заткнись, погонь эльфийская», — прикрикнул четвертый, и впрямь чем-то смахивающий на орка. Погонь во рту говорящего, еще более холодно сообщил Майтима. Слыхали, что эльфы умеют предсказывать будущее? Поинтересовался Гларфиндил. Так вот, сдается мне, все вы тут плохо кончите. Они еще и угрожают. Захохотал Тощий, а орк достал откуда-то необычайно грязную, но крепкую на вид веревку. Пока Майтима и Гларфиндила под прицелом арбалетов вязали по рукам и ногам, бородатый, явно бывший за главного, с опасливым интересом оглядел две аккуратные мухоморовые кучки на столе, но так и не пришел к однозначному выводу, какой загадочный сакральный смысл в них заключен. Убедившись, что взрослые эльфы надежно связаны, сидят на лавке и никуда не денутся, а дети забились в угол и, кажется, перестали даже дышать, мародеры отправились шарить по дому. Бородатый все-таки ковырнул один из мухоморов ногтем, брезгливо понюхал и сплюнул на пол. Орк вытянул из-за пояса широкий нож и принялся им поигрывать, бросая на связанных долгие предвкушающие взгляды. Прочие скрылись в соседней комнате. Вскоре оттуда послышалось шуршание раскрываемых мешков, вскрик и восклицание. «Меня что-то за палец укусило». Марингота беззвучно ругнулся Майтима, пробуя разболтать веревки на запястьях. «Прежде я не попадал в плен настолько по-идиотски». «Лорд Нилифинвы», — нахмурился Гларфиндил, — «возможно, это не мое дело, но неужели вы по-прежнему считаете, что те ваши давние переговоры с врагом были умной затеей?» «Нет», — признал Майтима. «Но тогда я, как настоящий Налда, бился до последнего, а сейчас при мне даже меча не оказалось. Увы, нас застали врасплох. Я не знал, что в разоренном Дариате было столько разбойников». Майтима глянул на дверь, как бы предупредить Теньку, чтобы сюда не совался. Стоило ему это произнести, как входная дверь открылась и на пороге возник ничего не подозревающий Тенька. Вернее, сначала в дом вплыла здоровенная лютня с таким длинным грифом, что тот не сразу вписался в дверной проем. Из-за лютни виднелась белобрысая макушка веда, а на его поясе висели, булькая, полные воды фляги. Орк бросил свой нож, и они с бородатым поспешно схватились за арбалеты, наводя болты на цель. Но цель, скрытая лютней от половины внешнего мира, не заметила и не оценила их стараний. «Аборигены, не поверите, со мной сейчас такая интересненькая штука случилась. Тенька, беги!» — заорал Майтима. Извернулся, закинул связанные ноги на стол, при этом сбив на пол половину мухоморов, и легнул ближайшего к нему бородатого обеими ногами пониже спины. Тот пошатнулся и толкнул орка, две арбалетные стрелы сорвались в полет. Одна воткнулась в потолок, другая – в лютню. Тенька изумленно выглянула из-за своей ноши, только сейчас обнаруживая, что происходит вокруг, и в этот момент на него сзади налетели два других мародера, прибежавшие на шум. 3 минуты спустя, вдвоем сидеть на лавке было просторно, а вот втроем – уже тесновато. «Ну и какого Моргота ты не побежал?» – сердито шепнул Майтима. Он оказался посередине, его не только замотали по рукам и ногам, но на всякий случай привязали к лавке, как особо опасного. «А я должен был вас бросить», — удивился Тенька. «Ты мог попытаться нас вытащить. Для этого сподручнее быть на свободе. Как бы я вас вытащил без колдовства? А колдовать удобнее, когда объекты рядом. Ты же связан», — напомнил Гларфиндил. «И что с того? Я не руками колдую, и даже не ногами». Мародеры продолжили рыться по дому, и с пленниками остался только орк, снова любовно поигрывающий ножом. Тенька отчаянно позвал Элурит из угла. «Ты нас спасешь, а как же?» — весело подмигнул колдун. Орк, слышавший это, загоготал. «Ври больше, дохляк, я тебя одним плевком перешибу». «Сам ты дохляк», — отмахнулся Тенька, между делом старательно щурясь на веревке товарищей. «Я в одиночку города брал». Мародер расхохотался снова. «Веселый ты мужик, дурь несешь, глаза пучишь. Что ты забыл с этими эльфами? Если очень попросишь, то... так и быть, оставим тебя при себе, для смеху. А с остальными чего сделаете?» — уточнил Тенька. «Эльфы», — презрительно скривился разбойник, и красноречиво провернул в пальцах нож. «Почему же вы эльфов не любите? За что их любить, поганок? Захапали себе золото, земли, сидят на этом веками, а мы чего, чего?» — заинтересовался Тенька. «А мы у них все отберем. Надо же!» — восхитился колдун. «Почти сельфийский образ мысли. Интересненько. Это сильфы зря считают себя высокоморально развитым обществом, или вы в этих лесах сумели достичь особого просветления? Какие еще сильфы? Соседи наши, охотно пояснил Тенька. Вернее, мои. Интересненько выходит. Симптоматика векторных преломлений дает возможность вести прямой вербальный диалог не только жителям соседних миров, но и соседних измерений в этих мирах. Не в этом ли заключается научная суть неестественной глобализации? Знаешь, нахмурился мародер, пожалуй, мы тебя тоже прибьем. Почему? На всякий случай. Не по-людски ты говоришь. Тем временем остальные выволокли из соседней комнаты мешок Майтима, обысканный вдоль и поперек, потому что из приоткрытой горловины разливалось нездешнее сияние. У эльфов всегда есть, чем разжиться. Облизнулся тощий. Алмазы, вторил ему низенький, потирая ладони. Мешок водрузили на стол, пошире раскрыли горловину и откинули край холстины. Бородатый сперва протянул руку, но потом на всякий случай взял от печи кочергу и, поворошив камни, разочарованно сплюнул. «Да какие это алмазы! Стекло эльфийское, поганое!» «Что о?» — взвился Майтима. «Да сами вы стекло поганое!» «Молчать, не то рот заткну!» — оскалился орк и кивнул подельникам. «Слыхали, эльф говорит, что каменюки ценные, а чего в них ценного?» Презрительно сплюнул бородатый. «Ни алмазы, ни рубины, даже не золото, зато блестят!» Низенький шумно потянул носом. «Бабам блестящие нравятся, глядишь, по паре золотых за штуку выручим!» «Поторгуемся, за 5 продадим», — кивнул тощий. Глорфиндел наклонился к уху изнемогающего Майтима и сочувственно шепнул. «Хорошо хоть, ваш отец не слышит». «Да, друг Фионара бы не оценил», — согласился Тенька. «Так сильмариллы на моей памяти еще не оскорбляли», — выдохнул Майтима, опять берясь разбалтывать веревки, и обнаружил, что они легко поддаются, даже слишком легко. Он покосился на ведой, тот заговорщицки подмигнул. Внимание переключилось на пленников. «А с этими что?» – высказал общую мысль орк и подбросил на ладони нож. «Здесь оставим, эльфит продать можно», – бородатый глянул на близнецов в углу, и те сжались. «А из этих рабов не получится, еще сбегут по дороге и нам глотки почекают. А если по частям вести?» – хохотнул орк. «Знаешь, за сколько можно загнать эльфийские лохмы? Подороже стекляшек будут». Он подошел к Глорфинделу и крепко дернул за косу, намереваясь отрезать. Предательница коса легко выскользнула из-под бинтов и целиком оказалась в руке человека. Тот неверяще на нее уставился. «Ишь ты, хвосты ящеркам я отрывал, знаю». Но чтоб эльф со страху косу отбрасывал. Майтима дернулся, потихоньку избавляясь от веревок, и это движение заметили. Бородатый вдруг поскреб в затылке и задумчиво протянул. «Что-то мне его рожа знакома, все эльфы на рожу одинаковые». Не согласился тощий, по-хозяйски заворачивая сильмариллы обратно в холстину. «Не», Майтима сцапали за волосы, не то проверяя, не отвалится ли тоже, не то просто вынуждая поднять лицо, чтобы на него падало больше света. «Этот на других не похож, гляньте, какие лохмы рыжие. Слышал я, что есть один рыжий эльф, которого черный владыка сильно мечтает заполучить. Золотом осыплет того, кто притащит его живьем». Шайка столпилась вокруг обсуждаемого, и Майтима безо всякой радости ощутил свою нарастающую популярность. «Я тоже слышал», — низенький оглядел эльфа с головы до ног. «Только не он это. У того, говорят, одной руки не было. Дык отрежем, и вся недолго», — внес предложение орк. «А которую руку резать? Их-то две. Да кто там знает? Любую отрежем, а то и обе сразу. Мало ли, где он вторую мог оттяпать. Главное, что не отросла. Может, проще голову отрезать, дубина? Золото за живого дают. А чего это вашему темному владыке так до зарезу нужен этот эльф?» Полюбопытствовал Тенька. На него уставились недоуменно. «Да какая разница?» — хмыкнул бородатый. «Наше дело — золото получить». «Размечтались», — процедил Майтима с ненавистью. «Не то слово», — благодушно согласился Тенька. «Кто ж им за тебя золото даст? Марингот-то как твои веснушки увидит, так от потрясения с трона и хлопнется, роняя корону». «Да», — прицокнул языком бородатый. «Рожа-то рябая, не товарная. Может, грязью заляпать?» «Ну, спасибо, удружил», — отнюдь неблагодарно буркнул бывший лорд Химринга, а ныне ценный заложник, которого в меру сил собирались замаскировать под него же самого. «Майтима, не будь скрягой», — попенял Тенька. «Надо же этим бедным людям чем-то утешаться, когда мы порушим все их интересненькие планы. Пусть знают, что у них все равно ничего бы не вышло. Вы бы друг друга утешили», — хмыкнул орк, прокручивая нож в пальцах. Напоследок, тощие и низенькие направились в угол за детьми, бородатый в который раз поглядел на разворошенные кучки мухоморов, потом воровато запихнул несколько грибов за пазуху, а орк приставил поблескивающее лезвие к Тенькиному горлу и сообщил. тебя я прирежу первым. Лезешь во все, и рожа у тебя самоуверенная, хуже эльфийской. Только тронь его!» Звонко воскликнул Гларфиндил, и в его глазах полыхнул свет. «И клянусь, я повторю подвиг государя Финдората. Сбежишь от нас с этой шайкой воровать для них Сильмариллу?» — изумился Тенька. «Разорву этого недостойного голыми руками. И веревки мне не помеха». Майтима, которому веревки тоже теперь были не помеха, незаметно размял затекшие пальцы. Близнецы в углу завизжали и бросились в рассыпную, уворачиваясь от рук бандитов. «Ты будешь вторым», — посулил орк Гларфиндилу. Тенька скосил глаза на лезвие, до сих пор прижатое к его горлу, и невинно сообщил: «А у вас нож потек». Всеобщее внимание переключилось на нож. Сталь и правда выглядела оплывшей, как хорошо прогоревшая свечка, и с нее на пол срывались жидкие дробные капли. На оркоподобном лице отразился первобытный ужас. «Чары. Поганые эльфийские чары. Не совсем чары», — миролюбиво поправил Тенька, — «и не совсем эльфийские. Так, небольшое примитивное искажение по третьей амплитуде, хотя...»